струится витиеватости, сизости дымок расходящего костра, гоняя смога в полосу до дурмана в пелену. Бьется огонь родовой, переливается красками яро-красными, всходящими в синеву от глубины схождения пламени искры. Вокруг него рода племена, разности, пришедшие от звезд издалека, здесь, нашедшие находящие себя, всматривая заветности полосу, где небо и земля, единость схождения, когда и утренняя полоса, да та, вдали уж мрак и темнота, проход во вскрытии, в жизни дается прохождение тропа. А вкруг всего, как вихрь шаман, тот бард, что на коня энергии встал, да окрик зычной птицы в высоте, топот и рокот духов необоримости судьбе, длань с бубном на взмахе ритм земли послал, а на верхах уж станцевал, там всадник в горах уплывал, да облака уж оседлал, струится лестница богов, то радуга искра творцов, тут зычность голоса пошла, что пламя острого огня являет и в тебе струна. То рокот речки и полет звезда в объятиях берет. Там лабиринт среди миров, там боги в шумности идут. Навстречу путнику протянут плуг. Межа уж заново взята, где чернозем игра ума. Меж небом чистоты есть вал до кряжди луны. Там змеевик укажет путь, как в недра, да в глубины к знаниям нырнуть. Струится нить судьбы, то поясок твоей души, а плотом вязь и тишина, вещает ладушка любя. Горнилом личности с пути, тотемы вновь ушожили. Струится вязь, да бьет рука, с того, с масштабов, с высока до мановения Творца. Миг чуден. Вновь провал. Энергии здесь уже ряды, вот пляс огня, что в кузне сварок, песнь дождя. Звенит внутри твоя струна, да клёк от марева хорва. Ты расскажи о наших жизнях да любви, о глубине и без тоски, о знаниях отчих да в пути. Ты укажи, как нам идти. Поет шаманов ритм кудес, да говорит о временах, когда проснулась уж душа, что в довершениях пора пришла, сверкнула, высится искра, теперь пошла туда душа твоя. Замрет из сердца в тишине, колышет ветер налегке, дурманов стон уж позади, да ясный дол, и внутри горит уж пламени костра, тот знич от родового, стирая грани и временные рукава.